Глава 3. Особенности долгожителей. В среднем лишь один человек из 10 000 доживает до 100 лет. Очень часто такое долголетие является семейным, то есть присущим родителям, братьям, сестрам и их детям. В то время как среднестатистический человек имеет 25% вклад наследственности и 75% вклад образа жизни и факторов окружающей среды в свою продолжительность жизни, долгожители, способные прожить более 100 лет, имеют существенно большую наследственную компоненту – 33% женщины и 48% мужчины. Таким образом, достаточно, чтобы один из родителей был долгожителем, чтобы иметь существенный бонус к здоровью и большой шанс дожить до 100 лет. Франчески выделяет 3 возможных механизма феномена долгожительства у человека. У 90-100-летних отсутствуют варианты генов, способствующие развитию возраст-зависимых заболеваний. У них имеются варианты генов риска заболеваний, но их образ жизни и окружающая среда не способствовала их проявлению. 90-100-летние имеют защитные варианты генов, противодействующие возникновению возраст-зависимых заболеваний. Существенно меньший вклад факторов среды в долголетие подтвердило американское исследование евреев Ашкенази, согласно которому 100-летние не отличаются от контрольной группы по подверженности основным факторам риска, таким как повышенный индекс массы тела, употребление алкоголя или курение. Еще более удивительно, что менее 20% долгожителей удается избежать возникновения основных возраст-зависимых заболеваний к моменту достижения 100-летнего возраста, и 45% имеют хотя бы одно из этих заболеваний до достижения 65 лет. Тем не менее, очевидно, что риск смертности от таких заболеваний у долгожителей существенно снижен, или они способны выдерживать большее количество хронических возрастных заболеваний на протяжении многих лет. В США медицинские расходы в течение последних 2 лет жизни, приходящиеся на долгожителя свыше 100 лет, в 3 раза ниже, чем на 70-летнего пожилого человека. Несмотря на присутствие хронических заболеваний, 90% долгожителей характеризуются отсрочкой нетрудоспособности в среднем до 93 лет, что демонстрирует их более высокие функциональные резервы на фоне возраст-зависимых заболеваний. Потомки долгожителей также отличаются меньшей частотой возраст-зависимых заболеваний, в частности инсультов на 83%, сахарного диабета второго типа на 86%, болезни Альцгеймера и потери памяти. По гипотезе демографической селекции Вопела, в той части популяции, которая характеризуется долгожительством, могут быть утрачены аллели, ассоциированные с преждевременной смертностью от связанных с возрастом заболеваний, и, напротив, накопленные генетические варианты, связанные с замедлением старения и повышенной стрессоустойчивостью. Аллели – различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках гомологичных хромосом и определяющие альтернативные варианты развития одного и того же признака. Отчасти это так. Известно более 300 генов, которые в разных исследованиях были связаны с долголетием у человека. Например, у всех долгожителей отсутствует вредный вариант эпсилон-4 гена аполипопротеина Е, обладающего антиатеросклеротическим действием. Этот аллель тесно связан с возникновением болезни Альцгеймера, когнитивными нарушениями и возраст-зависимой макулярной дегенерацией. Возрастная макулярная дегенерация – это физическое нарушение, возникающее в центре сетчатки глаза в так называемой макуле, которая отвечает за остроту зрения. Нередко у долгожителей имеются защитные варианты гена стрессоустойчивости FOXO3-альфа или генов ферментов репарации ДНК REC-Q. Причем гены стрессоустойчивости, ассоциированные с долгожительством у мужчин, часто отличаются от генов долгожительства у женщин. Согласно Чорчу из Гарварда, долгожительство человека связано с аллелями таких генов, как LRP5, отвечает за состояние костей. ГХР и ГХ – канцерогенез. МСТН – состояние мышц. СЦН9А – нечувствительность к боли. АБЦЦ11 – запах тела. ЦЦР5 и ФУТ2 – невосприимчивость к вирусам. ПЦСК9 и АПОЦ – сердечно-сосудистые заболевания. АПП – болезнь Альцгеймера. СЛЦ3ОА8 – сахарный диабет. Между тем, в генетике долголетия человека пока что больше вопросов, чем ответов. В 2014 году, расшифровав геном 17 людей старше 110 лет, генетики не обнаружили каких-либо редких вариаций генов, достоверно отличающих долгожителей от остальной части человечества. Напротив, согласно данным Франчески, многие факторы генетического риска серьезных заболеваний присутствуют и у долгожителей. Например, варианты гена R53, предрасполагающие к возникновению рака, обнаруживаются и у совершенно здоровых долгожителей. У одной долгожительницы в возрасте за 110 лет нашли мутацию, которая должна была привести к смертельно опасной патологии правого желудочка сердца, но не привела. В работе Слэгбум 2010 года не обнаружено сколько-нибудь значимых отличий в распределении генетических маркеров СНИПов, связанных с рисками метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний и различных видов рака между случаями сверхдолгожительства, как семейными, так и спонтанными, и остальной среднестатистической популяцией. Выполненное под руководством Барзилая исследование показало аналогичную распространенность полиморфизмов возрастных заболеваний, нейродегенеративных, сердечно-сосудистых, опухолевых, у сверхдолгожителей и обычных людей. Таким образом, несмотря на выявленную высокую долю наследуемости семейного долголетия до 50%, мало что известно о том, какие именно аллели действительно ассоциированы с данным признаком. Возможно, все дело в малой величине исследуемых групп, недостаточной статистике. Ведь сверхдолгожителей во всем мире не так много, а полногеномные исследования все еще очень дороги. Однако, возможны другие объяснения. Себастьяни и Пирлс из Бостонского университета выдвинули гипотезу, согласно которой большинство аллелей генов поодиночке оказывают такое слабое воздействие на долголетие, что не проходит высокий порог достоверности, принятый в GWAS анализе 5 умноженное на 10 в минус 8 степени. Однако, если несколько десятков аллелей встречаются в одном генотипе, в очень редких комбинациях, они оказывают сильное воздействие, продлевая человеку жизнь до 100 лет и более, даже несмотря на его образ жизни. В рамках New England Centenarian Study этим же авторам удалось выявить 281 СНИП, ассоциированный со 130 генами, сочетания которых способны были объяснить долгожительство свыше 100 лет. Большинство из этих генов хорошо известны биогеронтологам, поскольку манипуляции с их эволюционными аналогами, ортологами, уже продлевали жизнь у модельных животных. Прежде всего, это гены сигнальных путей гормона роста, инсулиноподобного фактора роста 1 и провоспалительного фактора транскрипции NFKB, играющих важную роль в механизмах старения. Таким образом, увеличение продолжительности жизни у долгожителей связано не столько со снижением частоты встречаемости в популяции отдельных аллелей, предрасполагающих к конкретным возраст-зависимым заболеваниям, сколько с наличием у индивида комбинации десятков аллелей, позволяющих противостоять вредным влияниям окружающей среды и нездорового образа жизни, замедлять процессы старения и отсрочивать возраст начала развития патологий. Такой неожиданный поворот еще раз наводит на мысль, что старение – это болезнь, а возраст-зависимые патологии – это лишь ее проявление. Еще одно возможное объяснение состоит в том, что измененная активность генов сверхдолгожителей обусловлена отличиями не в строении генов, а в их эпигенетической регуляции. Исследование рисунка метилирования ДНК столетних, выполненное ОЦМОНом на стволовых CD34 клетках красного костного мозга, выявило характерные особенности, которые, возможно, и объясняют отличие в активности некоторых генов, наблюдаемое у долгожителей. Ю Су из колледжа Альберта Эйнштейна обнаружила у столетних долгожителей микро-РНК МИР-142, которая в 18 раз более активна, чем у контрольной популяции. Как оказалось, ее функция состоит в подавлении связанных со старением генов ИГФ-1 пути. Пониженный уровень ИГФ-1 в плазме крови и подавление внутриклеточного ИГФ-1 зависимого сигнального каскада – маркер долголетия. С одной стороны, это существенно снижает риск возникновения опухолевых заболеваний, с другой – способствует саркопении, постепенному уменьшению мышечной массы. По данным Паолиссо, в отличие от остальных пожилых людей, у долгожителей не наблюдается гиперфункция бета-клеток поджелудочной железы и инсулинорезистентность, нарушенный биологический ответ тканей организма на действие инсулина, способствующий развитию сахарного диабета второго типа. У столетних людей нет признаков развития аутоиммунных заболеваний. У них существенно ниже спектр антител против собственной ткани щитовидной железы, надпочечников, гипофиза и гипоталамуса, разрушающих эти органы и ткани по сравнению со среднестатистическими 70-летними пожилыми людьми. В то же время, как показали исследования Пассарино, у наследственных долгожителей снижена функция щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы активизируют метаболизм в тканях тела. Возможно, что некоторое замедление метаболизма в целом способствует замедлению процессов старения. По данным работ профессора Агнешки Барановской-Бик, уровни гормона адипонектина в крови столетних значительно превышали показатели женщин из других возрастных групп. Этот гормон регулирует энергетический метаболизм и оказывает антивоспалительные и антиатерогенные эффекты. Как известно, уровень этого гормона понижен при метаболическом синдроме. Снижение экспрессии адипонектина коррелирует с инсулинорезистентностью. У задействованных в исследовании долгожительниц были зафиксированы такие пониженные уровни инсулина и лептина в сочетании с низкой инсулинорезистентностью и низким содержанием холестерина. По данным Монти и коллег, по сравнению с молодыми людьми у долгожителей повышен уровень стресс-гормонов – кортизола, кортикотропин-релизинг гормона, адренокортикотропного гормона. У них увеличен уровень провоспалительных цитокинов, в частности, интерлейкина-6 и лейкотриенов. Одновременно наблюдается активизация противовоспалительных и детоксификационных механизмов, подавляющих перекисное окисление липидов мембран. Одна из причин более низкой пероксидации липидов – преобладание в мембранах клеток долгожителей мононенасыщенных жирных кислот над полиненасыщенными. Обладая всего одной двойной связью в своей молекуле, вместо нескольких, мононенасыщенные жиры сохраняют свою текучесть, однако менее подвержены прогорканию. Согласно исследованию Каллино, у долгожителей наблюдается особенный профиль метаболитов крови. В частности, они отличаются величиной концентрации 41 вида липидов. У них отмечается относительно низкий уровень липида глицерофосфохолина и аминокислоты триптофана и высокий сфингомиелинов, N-ацетилгликопротеинов, глутамина, цитрата, креатинина и фенилаланина. Низкий уровень триптофана сопряжен с более высоким уровнем функционирования иммунной системы, поскольку продукты его катаболизма угнетают иммунитет. По данным Рампелли, в микрофлоре кишечника долгожителей по сравнению со среднестатистическими пожилыми людьми преобладают бактерии родов Escherichia и Ruminococcus. В связи с этим у микрофлоры долгожителей наблюдается повышенная активность генов триптофанового метаболизма. Утилизация триптофана микробиоты является возможным механизмом его пониженного уровня в крови. У всех на слуху долгожители Окинавы. Десятки жителей этих островов преодолели уже рубеж 110-летнего возраста. Велика вероятность, что их отличают какие-то еще малоизвестные генетические особенности, однако у них есть и замечательные особенности образа жизни. Окинавские долгожители всю жизнь интенсивно физически трудились, употребляли алкоголь лишь в умеренных количествах, каждый день пили зеленый жасминовый чай. Традиционная окинавская диета предусматривает лишь 1800 килокалорий в сутки, в то время как мы привыкли употреблять 2100 или более. Окинавцы отличаются по своему рациону даже от других японцев. Их рацион условно выглядит как на рисунке. С рисунком особенностей окинавской диеты вы можете ознакомиться в PDF-приложении. Окинавская диета богата овощами и фруктами, следовательно, фитонутриентами и антиоксидантами. В то же время включает в себя лишь немного мяса, рафинированных злаков, насыщенных жиров, сахара, соли и жирных молочных продуктов. Многие из характеристик диеты на Окинаве являются общими с другими рационами здорового питания, такими как традиционная средиземноморская диета или современная диета DASH – диетические подходы для предотвращения гипертонии. Такие особенности, как низкий уровень насыщенных жиров, высокое потребление антиоксидантов и низкая гликемическая нагрузка в этих диетах, вероятно, способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и других хронических заболеваний. Сравнение профилей питательных веществ трех рационов питания показывает, что традиционная окинавская диета отличается самым низким потреблением насыщенных жиров и самым высоким потреблением углеводов, одновременно с очень высоким потреблением богатых антиоксидантами корнеплодов, таких как батат и зеленых листовых овощей. Более глубокий анализ отдельных компонентов окинавской диеты показывает, что многие традиционные продукты, травы или специи, употребляемые на регулярной основе окинавцами, относятся к категории функциональных продуктов и в настоящее время активно изучаются на предмет их потенциальных свойств, улучшающих здоровье.